Но для инженерного чуда храма Вечного Пути высокое энергетическое сопротивление не являлось помехой, поскольку летал дредноут в первую очередь благодаря разработанной Шаксом и клонами Кая антигравитационной поверхности. Аналогичные, к слову, использовались в флайерах на Кайзер-Сарке. Однако отнюдь не это привлекало больше всего внимания при взгляде на корабль, а множество орудийных стволов, размеры которых потрясали воображение. Это была сила, что многократно превосходило любые сверхдальние артиллерийские массивы. Придуманная Нейканаловиус структура оказалась настолько великой, что ее стоило называть не сверхплетением, а гиперплетением. Сама же девушка дала конструкции имя планетарной пушки, поскольку ее выстрелы могли достичь даже другой стороны планеты. Ну а когда к ним добавили разработанные центром технологий храма электромагнитные и гравитационные ускорители масс, а также артефактные ядерные заряды внутри снарядов, то получилось и вовсе нечто безумное. Правда, и ресурсов на каждый выстрел это оружие требовало столько, сколько могла заработать небольшая, но крепкая фракция за целый год. Собственно, сотни выстрелов из планетарных пушек и уничтожили Аттал. Финальным же аккордом стал сброс бомбы антиматерии пика божественного ранга. Она-то и оставила сей гигантский кратер, заметный даже из космоса. Суммарно вся бомбардировка Беллума обошлась храму Вечного Пути в 3 годовых бюджета, однако результат того полностью стоил. За считанные секунды количество небесных монархов двух сильнейших фракций миров испытаний сократилось с 35 тысяч примерно до 6. 2700 осталось у ордена и 3600 у культа. Общее же количество жертв исчислялось десятками миллионов. Внимание! Именем храма Вечного Пути приказываю всем выжившим немедленно сложить оружие, деактивировать плетение и сдаться. Сотрясая воздух, громогласно зазвучал голос капитана корабля. Повторяю, немедленно сложите оружие и сдавайтесь. Не оказывайте сопротивления служителям храма Вечного Пути и не пытайтесь сбежать. Одновременно с этим в нескольких местах дредноута открылись крупные люки, откуда хлынули тысячи закованных в экзоскелеты воинов, подавляющее большинство которых ощущались опаснейшими мастерами семи великих звезд. Естественно, это были клоны Кая. К сожалению, собственными небесными ядрами они не обладали, а потому для полета использовали умения контроля нейтральной энергии и механизмы, встроенные в боевые костюмы. Экзоскелеты даровали не только защиту и возможность летать, но и дополнительно повышали силу и скорость воина за счет тех же экзомышц и прочих инструментов. Увы, равнялась эта прибавка примерно всего 300 системных единиц параметров, что было гигантским числом для смертных, но мелочью для небесных монархов. Не успели все бойцы храма покинуть корабль, как первых из них уже атаковали. Обезумев от потери товарищей, некоторые выжившие члены ордена яростно бросились вперед, полностью наплевав на ощущение опасности и численное превосходство врага. Их техники устремились прямо к бронированным бойцам, однако никого так и не достигли. Сформировав шаровые построения, группы служителей храма уже синхронизировали персональные барьеры экзоскелетов, превратив их в большие щиты-пузыри. Десятки атак яростно обрушились на них, однако не смогли даже поцарапать. Мгновение спустя нападающие один за другим стали неожиданно падать на землю. Бесшумные штурмовые винтовки с невиданной легкостью пробили их защиту, буквально изрешетив тела пулями. Притом задевали они не только физическую плоть, но и духовную тоже, астральное тело с оболочкой души исключениями не стали. В конце концов, меньше чем за секунду атака десятков небесных монархов была полностью подавлена. Несмотря на то, что все клоны, как и их создатель, в первую очередь являлись бойцами ближнего боя, применять винтовки все равно было гораздо эффективнее. Это оружие было неимоверно простым в использовании, требовало минимум времени на подготовку выстрела и обладало поистине пугающей мощью. Сами по себе винтовки имели низкое качество божественного ранга, а два основных их плетения – наполнение пули силой и дополнительное ее ускорение, находились на уровне лучших семитомных техник. Это уже и так была немалая сила, но благодаря технической части артефакта выстрела из такого оружия и вовсе по силе равнялись сразу 16 объединенным в одну технику плетением. Для сравнения, обычно создать одновременно столько плетений мог только пятизвездный небесный монарх. Таким образом, с помощью винтовок кто угодно мог легко стать бойцом дальнего боя с огромной мощью атаки. В конце концов, от воина требовалось лишь влить в винтовку энергию, точно прицелиться с помощью встроенных в экзоскелет нейросетей и нажать на спусковой крючок. Конечно, семизвездные клоны Кая все равно были сильнее в ближнем бою, чем в роли стрелков. Однако возможностью быстро и мощно атаковать врага издалека пренебрегать не стоило, особенно когда речь шла о массовых, а не одиночных боях. Штурмовые винтовки не только позволяли держаться на безопасном расстоянии от толпы врагов, но и унифицировали воинов храма, открывая перед ними возможность действовать максимально слаженно и более эффективно работать в строю. Все-таки из-за разных техник, стихий, оружия и боевых стилей обычно этого было непросто добиться, в особенности с сотнями и даже тысячами мастеров. Впрочем, разумеется, ничто не мешало клонам Кая и прочим служителям храма в конечном счете воспользоваться своими истинными силами, когда враг подберется слишком близко или винтовки попросту окажутся недостаточно полезными. Наблюдая за атакой и гибелью своих подчиненных, Диус Йенталас никак не мог поверить своим глазам и восприятию. Что это за оружие и почему почти все эти воины ощущаются мастерами семи великих звезд, откуда у храма такая мощь? «Советую не сопротивляться, Диус», — сказал повисший неподалеку в воздухе мужчина, в присутствии которого верховный магистр ордена чистоты только сейчас осознал. Разумеется, это был Кай. Вот только столь внезапно появился он не из-за того, что скрывался с помощью абсолютной невидимости, а банально из-за своей колоссальной скорости. Все-таки, в отличие от обычных небесных монархов, для полета Кай полагался не только на небесное ядро и технику движений, но еще и на умение контролировать прану, с помощью которого и летал в прошлом, а также на антигравитационные поверхности, встроенные в его одеяние суверена. В сумме это даровало ему неимоверное преимущество в воздухе. «В дальнейшем противостоянии нет никакого смысла», — продолжил Кай. «Прикажи своим людям сложить оружие и сдавайся. Господин, мы задержим его», — выкрикнул глава охраны Верховного Магистра. «Эвакуируйтесь в столицу. Ни медля ни секунды». Группа из 12 воинов 7 малых и 7 средних звезд ринулась в атаку на противника, чью силу они даже осознать не могли. На Кая тотчас понеслись могущественные техники, однако ему хватило лишь крупицы воли и взмаха ладони, дабы с легкостью смести комбинированную атаку нескольких элитных мастеров. Более того, движение мужчины породило настолько мощную ударную волну, что та без проблем разметала большую часть противников. Мгновение спустя сразу двое незадетых небесных монархов появились за спиной Кая. Их клинки понеслись к его голове и душе, но в конечном счете пронзили лишь остаточный образ противника. Схватив одного из напавших за шею, мужчина с огромной силой бросил его во второго, и они оба на большой скорости понеслись вниз. Тем временем оставшийся десяток воинов наконец практически добрался до Кая, когда тот резко повернул к ним голову. «Хватит», — жутким ледяным тоном произнес он. Сферы, умения воли, аура, гравитационное давление и крупица жажды крови вмиг обрушились на плечи небесных монархов. Созданное Каем давление оказалось настолько велико, что элитные мастера ордена даже не смогли удержаться в воздухе. Их фигуры резко устремились прямо к земле. «Если бы я хотел убить вас, то вы бы этого даже не успели осознать», невозмутимо произнес он им вслед. За 16 лет Кай успел стать гораздо, гораздо сильнее. В первую очередь, это, конечно же, касалось его параметров. Будучи только начальным священным лордом, он имел первоначальные характеристики, равные примерно 24 тысячам единиц. Сейчас же это значение достигало аж 83 тысяч. Причиной тому стали 3 полные священные кары небес, 6 тысяч единиц параметров, техника двойного прорыва тела и души, 3000, пассивная способность «Нет пределов, нет границ», 1045-5, одна из найденных в древней столице божественных ягод, усилившая на максимум еще 2 шаблона, 20 тысяч, а также наиболее продвинутые масштабные генетические модификации организма при помощи точнейшего контроля воли над молекулами и атомами, что в итоге повысили эффективность всех первоначальных параметров Кая на 53-415. Другими словами, многократно улучшив свой организм, он мог гораздо эффективнее реализовывать всю мощь своей плоти. К слову, аналогичные генетические изменения имелись у всех высших членов храма, а также у большинства детей-служителей. Увы, провести модификацию с помощью полного подчинения можно было лишь самому себе, а технологии храма Вечного Пути позволяли улучшать только биологический материал еще нерожденных существ, но не крупных многоклеточных организмов. Естественно, изменились не только первоначальные параметры Кая, но и его усиливающие способности. Благодаря кровавому льву концепции и давно завершенному сердцу Гидры, частичная трансформация и шесть телесных врат теперь повышали характеристики аж на 2600 и 1300% соответственно. Вместе с ними улучшилась и техника пути крови, что увеличивало регенерацию и повышало усиление от обоих вышеназванных способностей. Правда, при таких процентах она уже не могла работать в полную мощь, и вместо удвоения теперь было увеличение лишь в половину. Еще одно изменение претерпело продвинутое полное подчинение. За 16 лет активных тренировок Каю наконец удалось овладеть самостоятельным контролем воли на уровне, что немного превосходил продвинутые системные навыки. Из-за этого воли он теперь мог повысить первоначальные параметры не на 900%, а на всю 1000. Разумеется, как и прежде, при настолько высоких изначальных характеристиках на все эти усиления действовали ограничения, что были связаны с особенностями работы так называемой зарезервированной воли. Как известно, воины используют не более 0,5% всей силы воли, генерируемой их искрами. Это и есть свободная воля. Что же до всей остальной, то, подчиняясь прописанным создателям законам мироздания, она равномерно распределяется по телу и душе существа. Зарезервированная там воля используется для удержания контроля над струнами и их колебаниями, как уже имеющимися, так и потенциальными. Но чтобы обезопасить воинов и не дать им возможности случайно потерять контроль над телом и душой из-за чрезмерного напряжения сразу всей воли искры, создатель ввел строгие ограничения на то, сколько зарезервированной воли может быть выделено на поддержание тех или иных струн. Это касалось всего, что было связано с контролем струн. Вот почему одномоментно воин мог управлять только ограниченным количеством техник, большинство даже не завязанных на шаблоны ресурсов, что повышали характеристики, были одноразовыми, а усиливающие тело техники и способности работали лишь с определенным числом первоначальных параметров. На ступени заклинателя это равнялось 500 единиц каждой характеристики, на ступени элементалиста – 1000 единиц, на ступени священного лорда – 3000, на ступени небесного монарха – 10000, а на ступени звездного императора – 30000. И лишь став безграничным, воин полностью избавлялся от этих ограничений и мог свободно управлять абсолютно всей волей своей искры, отчего эта ступень так и называлась. К слову, эти ограничения касались и полного подчинения. Пусть в нем и использовалась свободная воля, но она являлась лишь передатчиком приказа, а не главным ресурсом. Так или иначе, учитывая все это, а также тот факт, что у Кая теперь было достаточно сил для постоянного непрерывного использования всех указанных ранее способностей усиления, а также техники покрова, его базовые параметры ныне превышали 900 тысяч единиц, 0.9 V. Подавляющее большинство небесных монархов, даже семизвездных, для него теперь были словно слабые маленькие дети для тренированного взрослого. Опустив стопы на созданную волей пространство незримую платформу, Кай обратился к легко выдержавшему его давление Диусу. «Сбежать не выйдет, хватит сопротивляться». Мужчина не лукавил. Повисший над кратером дредноут блокировал любые несанкционированные пространственные перемещения, притом даже для большинства божественных артефактов. Однако Диус отвечать не спешил. Он прекрасно понимал, что в полноценном бою ему ни за что не сладить с кем-то настолько быстрым и сильным, поэтому в конечном счете решил полностью положиться на свои умения мастера разума. Вздрогнув, Кай на миг замер, но затем резко сделал уверенный шаг в сторону оппонента. Воля мужчины раскрылась на полную, заставив даже пространство содрогнуться, а верховного магистра ордена чистоты согнуться от тяжести. Несмотря на равный уровень мощи воли искры, Кай определенно управлял ею многократно лучше. Сделав еще шаг, суверен храма вдруг снова замер, вот только затем опять продолжил движение. Со стороны этого никак нельзя было увидеть, но прямо сейчас между магистром ордена и Каем происходила крайне сложная и насыщенная битва. Однако не в реальности, а в их умах. Диус резко помрачнел. На его лице виднелись следы большого напряжения и немалой усталости. С другой стороны, Кай оставался все таким же уверенным и безмятежным. Несомненно, он серьезно уступал Диусу в опыте ментальных сражений, зато при этом не только владел чуть улучшенной продвинутой волей разума, но и использовал ее полностью самостоятельно, без системных костылей. Это давало Каю огромное преимущество. К слову, не стоило путать волю разума, что являлось названием воли, чей источник – это разум, и волю разума, что обозначало умение контролировать стихию разума с помощью воли. Несмотря на идентичные названия, их смысл мог сильно отличаться в зависимости от контекста. Спустя несколько долгих секунд Кай наконец добрался до побледневшего Диуса и схватил его за горло. Однако тот продолжал сопротивляться, заставив Кая не только сковать его тело холодом пустоты, но и воспользоваться техниками пути души, дабы вразумить упертого небесного монарха. В конечном счете, испытав жуткую духовную боль, ослабший и дрожащий Диус Йенталас все же прошептал: «Сдаюсь». «Поздравляю, хозяин, вы наконец-то распечатали старшую руну и захватили его туловище», произнесло невысокое четвероногое существо, одна из марионеток кукольщика, созданная из могучего зверя полубога. Очнувшийся от многотысячелетней медитации небесный монарх, в чьих ранее пустых глазницах вновь засиял алый свет, проигнорировал слова слуги и прикоснулся к груди костлявой ладонью. Левая рука, правая рука, левая нога, а теперь еще и торс. 4 из 13 частей тела Магнуса обрели новую жизнь в теле Сазарка. Сымитировав собственную гибель 18 тысяч лет назад, он предал тень своего создателя, когда победа Ушора была уже предрешена. Вскоре морской дракон покинул миры испытаний, а Сазарк оживил кукольщика и восстановил пострадавший в войне с тенью культ небесного возвышения, который более миллиона лет назад сам и основал. С его помощью он намеревался собрать достаточно ресурсов для освобождения Магнуса. Однако вместе с запечатыванием господина Сазарк не только утратил часть былых сил, но и освободился от его контроля. Ощутив настоящую свободу, он в конце концов изменил свою цель, чему особенно поспособствовала раскрытая им тайна ключевых старших рун. Как оказалось, те были не только сосудами для частей тела Магнуса, но и своего рода трансформаторами, способными объединить их содержимое с телом любого воина. Для этого требовались лишь три вещи: подождать примерно 10 тысяч лет, пока старшие руны в достаточной мере не овладеют частями тела Магнуса, знать набор уникальных плетений ключей и потратить относительно немного лет на само слияние. Ключа у Сазарка не было, однако имелся почти неограниченный живой ресурс и огромное количество времени. И пусть слияние с ключевыми старшими рунами позволяло обрести лишь жалкую долю процента настоящих параметров плоти прародителя драконов, суть здесь заключалась совершенно в другом. Только обладатель всего тела Магнуса мог достичь вершины пагоды небесного возвышения, где завершалось формирование молота душ. Вероятно, этого и желал сам Ушор. Вот только, сильно задержавшись на Саахе из-за попыток овладения лазурным кубом, он серьезно приблизился к границе активной фазы души, что у предбожественных небесных монархов равнялось нестандартным 50 тысячам лет. Таким образом, он не мог так долго ожидать созревания старших рун и был вынужден покинуть миры испытаний ради прорыва на ступень Звездного Императора. Тем не менее Ушор все же на всякий случай не только закрыл врата в пагоду, но и даже потратил остатки божественной оболочки из предыдущей жизни, дабы через пагоду внести изменения в барьеры вокруг миров испытания и запретить к ним доступ любым смертным и мастерам, что также могли бы иметь осколки божественной оболочки. «Докладывай», — наконец обратил внимание Сазарк на кукольщика. Тень смогла освободиться и забрала правый глаз прямо в разгар битвы в ледяном измерении. Левый же глаз уже был у Магнуса. «Как?» – невозмутимо спросил основатель культа. «Он не должен быть способен приближаться к ключевым старшим рунам. Ему помог мальчишка, обладающий такой же татуировкой, что и Ушор. Он создал трещину на ледяном фениксе, а также, судя по итогам расследования, разрушил все обычные старшие руны в Инсулае. Этого не может быть», – задумался Сазарк. «Ушор ведь заблокировал доступ к мирам испытаний для подобных ему монстров». «Да, хозяин. Однако я не ощутил ни крупицы божественной оболочки внутри мальчишки. Впрочем, он все равно был очень силен, а еще мог управлять нейтральной энергией. Адамантит. Интересно, и где он сейчас?» «Объединил Инсулой, а также захватил часть Ферокса. Сейчас его организация, именуемая Храмом Вечного Пути, входит там в тройку сильнейших. Какое высокомерное название! Но чье место занял этот храм? Ордена или Альянса?» «Альянса?» — кивнуло четвероногое существо. «Они потеряли немало сил во время экспедиции в ледяное измерение, после чего атаковали Инсулой, где потерпели сокрушительное поражение. Это в конце концов привело их организацию к полному уничтожению». «Понятно. В любом случае, раз без помощи этого мальчишки Магнус не может приблизиться к ключевым старшим рунам, то мне сейчас нечего опасаться. Что-то еще?» «Да, хозяин. Есть еще две важные новости. Во-первых, 17 лет назад в миры испытаний прибыли члены клана Небесной Мантикоры, которых я склонен связывать с Ушором. Они быстро захватили власть в альянсе горных сект, получив доступ к рунам с черепом и правой ногой Магнуса. А вот это неприятно. Полностью согласен, хозяин. Однако к нынешнему моменту большинство из них сгинули в конфликте с мальчишкой из храма Вечного Пути. Разведка докладывает, что на данный момент Мантикор осталось всего двое или трое. В последний раз одного из них обнаружили на Южном мысе, где тот был убит членом культа. К сожалению, местонахождение оставшихся неизвестно. Ясно. Вероятно, ты прав. Их лидер сейчас как раз завершает слияние с черепом и правой ногой Магнуса. Но проблемой это не должно стать. Наоборот, так будет даже проще, раз охраняющего эти сокровища Альянса больше нет. Какова же вторая новость? Между культом и орденом уже долгое время идет полномасштабная война. И у меня есть подозрение, что за ней может стоять Рианна. Конечно, сейчас мы однозначно побеждаем, но я просто обязан был вам сообщить об этом. У тебя есть доказательства ее вины, лишь косвенные. Кроме того, она откуда-то знает о том, что я единственный имею связь с вами. Интересно, девочка просто заигралась или же кто-то подсказал ей, что делать? Впрочем, война нам только на руку. Если Мантикоры здесь, значит, расчеты оказались верны. Молот душ почти завершен. Массовые смерти только подстегнут активацию сценария сбора урожая. Кроме того, с поражением ордена станет проще забрать рога и хвост Магнуса. Благо весь набор ключей я уже разгадал. Но не будем спешить. Сперва лучше навестим Эверштейнов. На этом разговор закончился. Сазарик поднялся и покинул небольшое мрачное помещение. Завершив подъем по длинной лестнице, он легко отворил массивные врата. У входа его встретили несколько лысых мужчин и женщин в простой одежде. Увидев его, они тотчас склонились и воскликнули: «Мудрец, мудрец, мудрец». Несколько секунд спустя перед ним вдруг появился высокий смиренный монах, Калхет, первый настоятель скрытого храма. «Очень рад вас видеть, мудрец. Неужели вы уже завершили свое уединение?» – спросил он. «Ты прав. И теперь я наконец-то могу помочь вам освободить свои души». «Освободить наши души?» – удивился монах. «Вы имеете в виду некий более качественный способ самопознания и самоконтроля, обретенный вами в процессе уединения?» «Не совсем. Под освобождением я буквально это и подразумевал». Мгновение спустя перед Калхитом и остальными монахами стоял уже не маленький сухой старик с длинной бородой, а высокий пугающий скелет в темно-сером платье и с пышной короной на голове. Иллюзия развеялась, и высшая нежить развела руки в стороны, выпустив мощную ударную волну. Калхита и остальных разбросала в разные стороны, однако это было далеко не главным, что с ними произошло. Корчась на полу от кошмарной боли, они отчаянно пытались удержать души внутри своих тел. К сожалению, ни у кого не получалось. За те десятки лет, что Сазарик, поглотивший настоящего мудреца скрытого храма, подбирал ключи для расположенной здесь старшей руны, а затем сливался с ней, он успел досконально изучить души всех обитателей этого места. Все их слабости уже давно перестали быть для него секретом. В конце концов, все находившиеся в подземном городе члены скрытого храма были убиты. Их души стали ресурсом для Сазарика, и даже Калхиту не удалось уничтожить свою оболочку перед ее изъятием. Одна из сильнейших организаций миров испытаний была уничтожена всего за несколько секунд. Глава 4. Слияние технологий. 27 лет назад дилижанс плавно остановился, и к его двери тотчас подбежал немолодой слуга на уровне пика закалки разума. «Добро пожаловать во дворец мудрости, господа», — склонился он, пока наружу выходили четверо парней и три девушки в дорогих одеяниях личных учеников клана Семи Клинков. «Ну, наконец-то! И далеко же его построили?» «Осматриваясь», — сказал один из них, — «целых 3 часа пришлось ехать в эту глушь. Тебя никто не заставлял ехать с нами», — заметила невысокая девушка. «И вообще, с каких это пор тебя интересуют ремесла?» «Не твое дело, Наина», — отмахнулся молодой гений. «Ну тогда и не ной. Ты за словами-то следи», — грозно процедил парень. «А не то. Успокойтесь», — вдруг выкрикнул Цзян Юн. «Своими глупыми перепалками вы только позорите старшего брата. Прошу прощения», — тут же остепенившись, произнес юноша. «Я также извиняюсь», — кивнула девушка. Обращались они, конечно же, к симпатичному статному парню в центре группы, лидеру их фракции, который молча и невозмутимо изучал место, куда они попали. Несмотря на название «Дворец Мудрости», на самом деле оно было спрятанным в горах поселением, а не зданием. Кроме тебя больше никого не послали нас встречать. Взгляд неестественных фиолетовых глаз упал на замершего в поклоне слугу, отчего тот еще сильнее согнулся. Прошу, не серчайте, господин. Мудрецы очень не любят, когда их отрывают от дел. Мы, конечно же, получили сообщение о вашем приезде, но мы лишь слуги и не можем им указывать. Так или иначе, мудрец Алого Заката, он же главный ученик и правая рука верховного мудреца, с минуты на минуту прибудет сюда. Не вижу смысла дожидаться его тут, сказал Кай. Проводи нас к нему. Как прикажете, ответил слуга. Миновав массивные врата, группа личных учеников спустилась по огромной лестнице и перешла через арочный мост, что раскинулся над небольшой искусственной речушкой, окружающей поселение. Они оказались посреди ухоженного сада, среди деревьев и крупных камней, где медитировали и занимались изысканиями сотни молодых подмастерьев, потенциальных мудрецов. Были здесь и уединенные постройки, однако, покрытые мхом и прочей растительностью, они настолько удачно вписывались в общую картину, что далеко не сразу опознавались как здания, а не декоративные элементы сада. Единственное, что выбивалось из общего вида, огромная стеклянная пирамида в центре поселения, олицетворяющая саму суть этого места. Собственно, ее обычно и называли Дворцом Мудрости. А здесь уютно, наслаждаясь атмосферой, произнесла Лилия. И очень умиротворяюще, кивнула Эвсим, вслушиваясь в пение птиц, шелест листвы, дуновение ветра и журчание воды. Все казалось настолько чудесным, что не оставалось никаких сомнений в рукотворном происхождении даже мельчайших деталей. Разумеется, в конце концов, все здесь построено в гармонии с природой, а также со всем великолепием математики, прокомментировал слуга. Ты разбираешься в этом, заинтересовался Цзян Юн. В некоторой степени, господин, все же почти все мудрецы и подмастерья изначально также были слугами. Правда, мрачно усмехнулся мужчина, далеко не всем из нас дано стать ими. Мы, конечно же, можем в свободное от работы время изучать находящиеся тут книги и трактаты, но только настоящие таланты достойны полноценно встать на путь науки, и лишь единицы из них способны достичь чего-то действительно стоящего, чтобы стать одними из мудрецов. Вскоре они добрались до стеклянной пирамиды, являвшейся домом, лабораторией и мастерской для десятков мудрецов. Последними, к слову, на Саахе и во многих других мирах Айкумены, называли ученых и ремесленников, занимающихся изучением природы, систематизированием знаний и изобретением различных вещей, новых артефактов, алхимических препаратов, массивов и так далее. Все это Каю и его спутникам сразу пояснил наконец встретивший их мудрец Алого Заката, оказавшийся пиковым заклинателем. Пусть, с одной стороны, Дворец Мудрости был довольно далек от жестокого мира боевых искусств, но, с другой, даже здесь во многом сохранялась основанная на уровне развития иерархия. Впрочем, этому также имелось логическое объяснение. Более развитые мастера попросту жили дольше и имели более развитый разум. На вопрос Кая, чем же конкретно здесь занимаются, мудрец Алого Заката перечислил сразу 15 различных дисциплин. Артефакторика, алхимия, кузнечное дело, искусство массивов, литература, изобразительное искусство, травничество, медицина, география, история, астрономия, математика, логика, философия и физика. Больше всего парня, конечно же, заинтересовало последнее, а точнее, уровень ее развития на Саахе. Как оказалось, он был довольно серьезным. Мудрецы клана Семи Клинков знали о различных физических силах, таких как упругость и трение, понимали устройство мира на микроскопическом уровне, молекулы, атомы и так далее, неплохо разбирались в механике, термодинамике, оптике и электромагнетизме, сформулировали три закона Ньютона, называющиеся здесь иначе, а также закон Бойля-Мариотта, закон Кулона, законы сохранения энергии и импульса, три закона термодинамики и многие другие. Если сравнивать, то во многом их знания были сравнимы со знаниями ученых Земли в начале 20 века. Вот только лишь небольшая часть этих знаний была добыта привычными для земных ученых методами. Другими словами, за века и тысячелетия ученые Саахи спокойно вывели основные физические законы и понятия, просто наблюдая за миром вокруг. Однако для углубленного познания природы вместо сложных исследований и экспериментов полагались на медитации и созерцание стихий. К примеру, мудрецы отлично понимали работу того же электричества, но делали они это не через физический мир, а благодаря личному познанию стихии молнии. Это же касалось и многих других наук. В конечном счете такие знания были крайне полезны для изобретения новых плетений для техник, артефактов и алхимии, но совершенно не годились для создания сложных инженерных приспособлений. Собственно, поэтому за тысячи лет существования цивилизации на плато Поднебесья так и не появились высокие технологии, как на Земле. Но почему никто не пытается глубинно изучать природу через наблюдение за физическим миром? Спросил Кай, отделившись от своих спутников и прогуливаясь по Дворцу Мудрости. Шагающий рядом мудрец Алого Заката резко остановился и со странным выражением посмотрел на юношу. «Знаешь, если бы ты задал этот вопрос моему учителю, верховному мудрецу, то, будь уверен, он не посмотрел бы на твой статус в клане и немедленно выгнал бы тебя из Дворца Мудрости. Говорить об этом среди нас не принято, так как глубокое изучение природы через физический мир – это полнейшая глупость. Ну что может дать наблюдение только за частью мироздания, когда оно гораздо шире одного лишь физического мира, еще и нашими ограниченными глазами? Зачем все это, если есть куда более качественный и полноценный способ познания мира? Созерцание, именно. Наши души уже сами по себе являются превосходными божественными инструментами познания мироздания. Разве может что-то сравниться с ними? Притом, созерцая законы стихий, мы ведь познаем природу сразу как в ее материальном виде, так и в духовном. Это никак нельзя заменить одним лишь наблюдением за физическим миром. Так что глупости все это, а для некоторых радикальных мудрецов и вовсе лженаука. Но ведь некоторые законы и постулаты о физике природы, как я понял, выведены именно таким образом. Верно, только все это и так лежало на поверхности, и было бы глупо закрыть глаза на эти знания. Ведь одно дело записать то, что висит буквально у нас перед носом, и другое, сознательно идти неортодоксальным путем, особенно в более давние времена, когда настоящая наука еще не была так развита, а общий уровень развития был ниже, и учеными в теории могли стать даже обычные смертные. Да и не сказал же я, что за все время ни разу не появлялось тех, кто пытался познать мир через наблюдение за его физической частью. Появлялись, кивнул мудрец, были и безумные еретики, отрицающие истинность духовного знания, и забывшие свое место обычные смертные, не способные идти верным путем, и просто чудики, занимающиеся этим из интереса. Справедливости ради надо сказать, некоторые их открытия впоследствии даже оказались приняты научным обществом, но в целом, как показала история, практического смысла в их работе было немного. Не виноваты ли в этом отсутствие должного финансирования и поддержки других ученых, а что это дало бы, удивился заклинатель. Ну познали бы они материальный мир значительно лучше, и что с того, улучшить артефакты, массивы или алхимию это все равно не сможет. А как же всякие устройства и механизмы, которые можно создать на основе этих знаний? Хаем, задумался мудрец, я так понимаю, ты говоришь о чем-то более сложном, чем банальная телега. Что ж, кажется, кое-что я припоминаю. Есть у нас где-то на складе изобретение одного давно умершего смертного еретика. Длинная металлическая труба с отверстием на одной стороне, внутри которой использовался некий порошок, что при зажигании резко вспыхивал и создавал область высокого давления. Оно-то и выталкивало заранее положенное внутрь железное ядро. Этот еретик утверждал, что его изобретение, названной пушкой, совершит революцию в мире оружия. Однако, когда дело дошло до испытаний, мы едва животы со смеху не надорвали, попутно пинками выгоняя этого дурака из Дворца Мудрости. Но почему, а как же тут не смеяться, когда работа всей его жизни оказалась слабее обычного боевого артефакта пика серебряного ранга, громоздкое, непростое в изготовлении и довольно-таки слабое. Да какой вообще смысл в таком оружии? Собственно, то же самое касается и всех прочих подобных изобретений. Любые артефакты во много раз лучше них. Вот только мы же говорили о ситуации, когда изучение исключительно физического мира имело бы финансирование и поддержку. Разве более глубокие знания не позволили бы создать более сильные и качественные устройства? Что же, как ученый, я не могу этого отрицать. Разумеется, и подтвердить тоже. Неизвестно, так ли это на самом деле, поскольку артефакты прямо взаимодействуют со всем мирозданием, тогда как исключительно физические изобретения, лишь с ограниченной частью природы, в самой своей основе они уже не полноценны. Но даже если предположить, что каким-то образом эти устройства хотя бы приблизительно сравнятся с артефактами, то у них все еще останется три существенных минуса. Во-первых, Такие изобретения попросту не нужны, когда уже существуют артефакты. Проще говоря, зачем заново изобретать колесо? Я уже молчу о том, что придется полностью с нуля обучать множество людей и создавать всю необходимую инфраструктуру для изготовления подобных устройств. И ради чего? Ради тех же самых результатов? Или ты хочешь сказать, что такие технологии могут дать что-то большее, чем то, что нам даровали наши души и сами небеса? Боюсь, услышь наше обсуждение другие мудрецы, они уже прозвали бы тебя еретиком за такое. В любом случае, я в это не верю. Путь развития – это основа нашего мироздания, и он несомненно даст больше, чем любые игрушки обычных смертных, лишенных возможности изучать настоящую науку. Взяв небольшую паузу, мудрец продолжил. Во-вторых, если говорить только о боевых устройствах, то они в принципе никогда не смогут соперничать с артефактами. Банально по той причине, что подобное оружие бессильно против энергетических покровов истинных мастеров. Как ты, наверное, знаешь, для их пробития нужна энергия не меньшей плотности. Наши исследования показывают, что даже не у самых талантливых заклинателей плотность энергопокрова не уступает плотности энергии внутри духовного материала низкого качества золотого ранга. Более слабое оружие против них фактически бесполезно. Разве что вкладывать в проводник столько силы, что она повредит или уничтожит его. А что же делать с устройствами из обычной материи? Или же предлагаешь создавать их из духовных материалов, но в таком случае их опять же проще потратить на создание артефактов. А какова третья проблема? Уязвимость этих устройств к техникам. Ничто не помешает какому-нибудь мастеру металла подчинить и уничтожить пушку. Выход здесь только один. Делать устройства из духовных материалов, которые уже нельзя так легко подчинить техниками. Но что, если действительно это сделать? Или даже больше, внедрить символьные плетения, совместить эти устройства с артефактами? Хех усмехнулся мудрец Алого Заката. Забавно, но именно так впоследствии поступил изобретатель пушки. Он был из богатой семьи и мог позволить себе не только низкокачественные духовные материалы золотого ранга, но даже наем заклинателя-артефактора. Сделав свое устройство из драгоценного ресурса, он внедрил в него множество символьных плетений. Одни укрепляли ствол орудия, вторые разными способами усиливали мощь снаряда, а третьи создавали сам взрыв внутри, заменяя этим необходимость во взрывном порошке. Тест показал, что мощь пушки равна мощи сразу трех стандартных боевых артефактов аналогичного качества и ранга. «Неплохо, да, чую подвох», — прищурился Кай. «И не зря», — кивнул заклинатель. «Сила-то, конечно, увеличилась аж втрое, вот только потратил на создание этого устройства тот чудак едва не целое состояние. Во-первых, ему фактически пришлось оплатить разработку структуры совершенно нового артефакта. Все-таки подобных ранее еще не было, а слепо переносить аналогичные плетения и их комбинации с похожих боевых артефактов попросту глупо. Во-вторых, плетения понадобились как для снаряда, так и для самой конструкции. Те же укрепления. Все это еще сильнее повысило стоимость изобретения. В итоге, как подсчитали мои коллеги, за такую цену можно было бы купить почти дюжину стандартных боевых артефактов низкого качества золотого ранга. Теперь понимаешь, в чем суть. Подобные устройства имеют сложную структуру, и обычно чем они эффективнее, тем сложнее. А это, в свою очередь, только повышает стоимость превращения их в артефакт. Таким образом, даже если бы подобные устройства сами по себе и достигли уровня современных артефактов, цена превращения их в артефакт была бы поистине астрономической. Но разве такая мощь того не стоит? Кажется, ты кое-что упускаешь. Я сказал, что мощь того оружия оказалась равна трем стандартным артефактам аналогичного ранга и качества. Но существуют ведь и более сильные технологии с лучшими плетениями, лучшей обработкой материала и качеством изготовления. Их сила значительно выше, но стоимость изготовления все еще не настолько высока. Я имел в виду в целом, если ту же пушку дополнить лучшими плетениями, что ж, в таком случае это оружие действительно будет сильнее наших лучших артефактов. Однако справедливо все же называть такую пушку не одиночным артефактом, а целым массивом. Но если взять массивы со схожими размерами и количеством плетений, то найдутся среди них и более мощные экземпляры. Почему? Вся суть в том, как именно они работают. Раскрою тебе небольшой секрет. Принцип выталкивания снаряда резким увеличением давления – древний примитив. Это еще одна причина, почему нас так насмешило изобретение того смертного. Если говорить исключительно о массивах дальнего боя, основанных на атаке снарядами, то сейчас клан Семи Клинков использует куда более продвинутые способы произведения выстрела. Даже ходят слухи, что Верховный Мудрец лично занимается разработкой новой технологии на основе пути молнии. Электромагнетизм? Мельком подумал Кай. В общем, я прекрасно понял, к чему ты клонишь. И не знаю, что тебе там напел какой-то шарлатан, но вкладывать деньги в это дело я тебе настоятельно не рекомендую, повернувшись к парню. Серьезным тоном произнес заклинатель. Во-первых, все мои основные аргументы ты уже услышал. Во-вторых, как у ученика, у тебя попросту еще не может быть слишком много ресурсов, а без них успеха не достичь. Ну и, в-третьих, ни тут, ни где-либо еще на плато Поднебесья нормальной поддержки ты не найдешь. Если же тебя все это до сих пор не убедило, то вот что я тебе скажу. Чисто гипотетически можно допустить, что технологии смертных могли бы встать в один ряд с нашими наилучшими артефактами и массивами как по силе, так и по эффективности. В таком случае изготовление этих технологий из духовных материалов и внедрение в них лучших плетений действительно позволит усилить общий эффект и создать оружие гораздо сильнее того, что работает лишь за счет плетений. Но вот в чем загвоздка. Создание такого устройства потребует океана ресурсов, и будет значительно выгоднее заменить его множеством простых аналогичных массивов. В крайнем случае можно банально увеличить количество плетения и энергии внутри обычного массива, чтобы он как минимум не уступал сплаву двух видов технологий. Это дешевле. Таким образом, нет никакого практического смысла вкладываться в эту альтернативную науку. В конце концов, нельзя быть даже уверенным, что неартефактные технологии вообще могут сравниться с артефактными. «Я вас услышал», — усмехнулся Кай. «Буду надеяться на это», — кивнул в ответ мудрец. «Что ж, если это все, то я хотел бы наконец-то вернуться к работе. Не смею вас больше задерживать. Благодарю за разговор. Рад был помочь». На этом экскурсия Кая по Дворцу Мудрости фактически и завершилась. Уже вскоре он отыскал своих спутников, коих сопровождали подмастерья мудреца Алого Заката, после чего вместе с ними вернулся в столицу клана Семи Клинков. К сожалению, главной цели этой поездки юноша так и не достиг. Конечно же, он не был гениальным земным ученым, но идеальная память, знание школьной программы, определенное понимание научного метода, высокоразвитый разум и ресурсы личного ученика клана Семи Клинков давали определенную надежду. Увы, как оказалось, в прогрессорстве Сааха совсем не нуждалось. Здесь уже была своя наука и высокие технологии, пусть и основанные на совершенно другом принципе познания природы. В дальнейшем Каю удалось побывать во множестве других миров. На Некриме, Мальтане, Бильтис, Инсулае, Фероксе, Беллуме, и везде звучали все те же аргументы, что он услышал во время посещения Дворца Мудрости. Слова мудреца Алого Заката были полностью правдивы, вот только ни он, ни многие другие ученые-айкумены не учитывали одну очень важную деталь – энергетическое сопротивление окружающей среды. Да, в периферийных, дальних и даже большинстве срединных миров она оставалась несущественной, но вот дальше начинала представлять немалую проблему для сил могущественных мастеров и высокоранговых артефактов. На той же Саахе атаки пика королевского ранга могли уничтожать целые города, а в Инсулае снесли бы максимум пару трехэтажных зданий. С другой же стороны, энергетическое сопротивление совершенно не действовало на обычные неартефактные устройства, так как те работали на основе настоящей нейтральной материи, а значит, также являлись частью среды. Другими словами, что на Саахе, что в Инсулае взрыв ядерной бомбы имел бы одинаковую силу, тогда как мощь сильных плетений, не нейтральных энергетических воздействий, неумолимо подавлялось обилием праны в окружающей среде. И пусть, как станет Каю позже известно, все во Вселенной состояло из энергии, колеблющихся струн, это ничего не меняло, так как причина энергосопротивления являлась воля мироздания. Распространяясь через струны, она пропитывала все вокруг, и чем больше ее становилось из-за возраставшего количества энергии, тем сильнее она давила на все те струны, что не подчинялись ей. Иначе говоря, находились во власти воли искр. Конечно, обычные технологии смертных все еще оставались уязвимыми к техникам и спонтанной стихийной энергии, а также имели слабость перед энергопокровом истинных мастеров, но как раз это легко решалось духовными материалами и внедрением плетений. Они не только решали вышеуказанные проблемы, но и делали инженерные устройства значительно сильнее любых артефактных аналогов, при этом сохраняя возможность игнорировать энергетическое сопротивление среды. Для ближнего боя это не имело большого смысла, но для дальнего, когда атаки слабели во время полета, вынужденные постоянно преодолевать энергосопротивление, очень даже, особенно когда речь шла об атаках оружием массового поражения, это и была главная причина настолько существенного усиления храма Вечного Пути. Разумеется, как и предрекал мудрец Алого Заката, слияние двух разных видов технологий требовало неимоверных денежных средств, однако результат того полностью стоил. Правда, лишь в условиях Инсуле, Ферокса и Беллума, а также других ближних миров. Для большей же части Айкумены это оставалось безумно дорогим, сложным и не слишком-то эффективным вложением. Так что не было совершенно ничего странного в том, что нигде, кроме Земли, Кай так и не увидел подобных технологий. Каждая более-менее развитая цивилизация в мирах боевых искусств так или иначе занималась углубленным изучением Вселенной. У них у всех была наука и высокие технологии, просто основывались они на совсем другом способе познания и на других методах реализации добытых знаний. Наложенный боевыми искусствами культурный отпечаток, предрассудки, отсутствие нужды в развитии альтернативной науки, нехватка финансов и общественной поддержки, уязвимости альтернативных технологий, недостаточно высокий уровень энергетического сопротивления, повышенная активность светил большинства миров, порождающая мощные геомагнитные бури, что сильно усложняло развитие электроники, вечные разрушительные конфликты между истинными мастерами, что нередко приводили даже к гибели целых цивилизаций, и многое другое, причин однобокого развития науки и технологий было предостаточно. Само собой, чисто статистически где-то точно могло произойти и иное, в единицах миров, но все же, Земля и храм Вечного Пути тому наглядные примеры. Однако, учитывая размер вечно расширяющейся Вселенной, а также постоянные кровавые войны, широко распространиться по Айкумене инженерные артефакты, как их называл Кай, пока еще никак не могли. Вынырнув из пучин разума, Кай вздохнул и опустил взгляд. Расположившись на небольшом балкончике, он бесстрастно разглядывал раскинувшийся внизу город, столицу капитулировавшего Ордена Чистоты. Обычно оживленная, она ныне хранила мрачное молчание. Жители попрятались по домам, улицы наполнились солдатами храма Вечного Пути, нагоняющими жути своими темными и пугающими экзоскелетами, а воздух заполонили тысячи небольших шарообразных дронов. «Операция завершена, господин суверен», приблизившись к мужчине, отчитался высокий худощавый парень с необычными рубиновыми волосами. Обернувшись, Кай взглянул на небесного монарха, которого звали Ингваром. Внешне, обычный человек, однако надпись над головой говорила совершенно о другом. Раса, механоид. Ингвар был одним из искусственных интеллектов, разработанных Центром технологий Шекса, и под его обликом обычного человека скрывалась холодная могущественная машина. Достижения храма Вечного Пути в области робототехники позволили создать тело, параметры которого по умолчанию превосходили людские примерно в 2,5 раза. Притом не только в начале развития, но и после любой закалки, настолько хороша была конструкция. Как и в случае с генной инженерией, этот бонус действовал всегда, если дело касалось первоначальных характеристик. А ведь это был только один аспект его силы. Не стоило забывать и о различных инженерных артефактах, встроенных в его тело. Все это делало Ингвара в разы смертоноснее мастеров, стоявших на аналогичном уровне развития и таланта. Будучи мастером 6 малых звезд, он фактически мог противостоять даже многим мастерам 7 малых. Кроме того, пока оставались целое астральное тело с душой, он мог выжить даже после потери 90% физической оболочки. Главное, чтобы уцелело его нейроядра, электронный мозг, и как минимум одна из нескольких термоядерных батареек. Впрочем, у роботизированного тела были и существенные недостатки, отчего подобных Ингвару в армии храма насчитывалось всего 3. Во-первых, механоиды не могли размножаться, а значит, не только не могли передать частичку своего таланта отпрыскам, но и обрести этот талант от своих создателей. Из-за этого почти все созданные храмами в итоге оказались абсолютно бесталанными. Лишь немногим из них удалось пробить воинский слой души и вступить на путь развития, а стали мастерами и вовсе единицы. Ингвару в этом плане очень повезло. Во-вторых, стоимость создания настолько сильного тела была воистину ошеломляющей. Так что даже если бы и храмы рождались с талантливыми душами, Построить армию могущественных механоидов все равно не вышло бы. Ресурсов хватило бы максимум на несколько тысяч. В-третьих, механоиды не могли обладать подавляющим большинством линий крови физического типа, а также использовать множество усиливающих техник, препаратов, фруктов и ягод. Ну и, в-четвертых, ремонт любых повреждений механоида требовал не только огромных средств, но еще и уймы времени, а иногда и вовсе был невозможен. В отличие от органики, любая регенерация у механизмов отсутствовала. Например, чтобы вернуть утраченную конечность, обычные воины могли воспользоваться стимулирующими восстановление препаратами либо положиться на усиленную регенерацию, что имелось у любого достаточно сильного истинного мастера. Конечно, ни в том, ни в другом случае у новой конечности не было никакой закалки. К счастью, воля могла сохранить в себе образ определенной информации. Обычно это использовалось для создания частиц законов, но и здесь тоже играло важную роль, сохраняя информацию о закалке тела. Это и позволяло воинам с помощью различных фруктов и препаратов вернуть прежнюю силу в новую плоть. Однако механоиды не имели регенерации. Разумеется, они могли просто прикрутить новую конечность к телу, но это не давало главного, не внедряло в нее их волю, а без нее и закалки быть не могло. В случае органики та самостоятельно распространяется во время деления клеток, но подобным Ингвару этого дано не было. Им приходилось на максимум использовать волю мастера, а лучше полное подчинение, дабы посредством долгих и непрерывных медитаций самостоятельно внедрять свою волю в новую часть тела. Вдобавок следовало учитывать еще и тот факт, что хранить образ информации о прежней закалке воля будет не вечно. Со временем она рассеется, и тогда восстановленная часть тела никогда уже не вернет прежнюю силу. Из-за подобных сложностей ремонт механоидов мог длиться от пары лет до многих десятилетий, в течение которых им требовалось непрерывно медитировать, и при этом не факт, что все завершилось бы успешно. Вот почему, несмотря на свою силу, Ингвар не был бойцом на передовой, а являлся координатором, одним из связующих звеньев между десятками тысяч различных информационных систем храма, от дронов и экзоскелетов до центральных компьютеров городов и дредноутов. С обработкой получаемой от них информации справился бы и любой другой талантливый небесный монарх, но только тело и мозг Ингвара позволяли сделать это наиболее эффективно, быстро и удобно. В отличие от людей и прочих живых, ему не требовались инструменты-посредники вроде передатчиков, компьютеров и так далее. Он напрямую работал со всеми данными, что и позволило ему стать личным секретарем Кая Эрнхарда. 100% неоккупированной культом территории Ордена Чистоты взяты под наш контроль, продолжил Ингвар. Последние очаги сопротивления подавлены. Количество жертв минимально. Среди наших войск нулевое. Крепости, спросил суверен, сдались после соответствующего приказа Верховного Магистра. Хорошо, кивнул мужчина. Продолжайте действовать согласно плану. После этого Кай наконец покинул балкон и направился в подземную темницу столицы Ордена Чистоты, куда поместили Диуса Йенталоса. Миновав охрану, мужчина приблизился к камере еще действующего Верховного Магистра. Сев на стул для посетителей, Кай велел всем покинуть помещение и активировал один из массивов темницы. Дверь между ним и заключенным тотчас исчезла. «Ты все же пришел», угрюмо уставившись на Кая, произнес скованный несколькими подавляющими артефактами Диус. «Прошло всего 2 часа. Неужели Орден проиграл так скоро? Ты согласен сдаться?» Без предисловий спросил суверен храма. «Разве я уже не сделал этого? Я имею в виду официально. Я хочу, чтобы ты прилюдно сообщил о капитуляции Ордена, об отречении от власти и о том, что именно ты виновен в гибели предыдущего Верховного Магистра и своего старшего брата, а также принял бы на себя всю вину за развязывание войны с культом. При этом, конечно же, заверив все свои слова рунами истины, совершить признание», фыркнул Диус. «И зачем это мне? Если сделаешь это, Орден сможет более мирно принять перемены. Меньше жертв среди твоих собратьев. Ты, кажется, не понял. Я спросил, зачем это мне? Например, я готов так поступить, если дашь обещание сохранить мне жизнь и здоровье». Кай тяжело вздохнул. «Теоретически я бы мог найти, где применить твои силы. Но, увы, я уже пообещал твою жизнь твоему племяннику. Твоя судьба полностью в его руках». «Вот как», — опустил Диус взгляд. «В таком случае ты ничего не получишь. Илларион не помилует меня. Очень жаль», — легко приняв отказ, поднялся Кай. Он уже было развернулся, как вдруг Диус засмеялся. «Это мне тебя жаль», — сказал он. «Ты не только стал их пешкой, но даже рискнул отправиться в миры испытаний. «О чем ты?» – застыв, удивленно спросил Кай. «Не прикидывайся. Я прекрасно знаю, чьи технологии ты используешь. А3. Правильно, впервые слышу это название. Не смеши меня. Откуда же тогда у тебя их технологии? Заключенный ими с системой Божественный Эдикт запрещает изучать любые артефакты корпораций. Так что хватит придуриваться. Тебя послали за нами, и ты победил, но стоило ли оно того, стоило ли жертвовать своим будущим? Честно говоря, совершенно не понимаю, о чем ты. Я не связан ни с какой А3. Понятно, снисходительно усмехнулся Диус. Возможно, это только ты так считаешь. Если ты действительно ничего не понимаешь, то все еще хуже, тебя использовали в темную. Какое-то божество изменило твою память, но оставило подсознательную цель. Неплохо. Похоже на их методы. Ты так в этом уверен? Приподнял Кай бровь. Абсолютно. Можешь говорить что угодно, но технологии А3 тебя полностью выдают. Такие есть только у них. В конце концов, это же часть наследия первых. Часть наследия первых, мысленно нахмурился Кай. Или же эти А3 всех в этом убедили? Хитро. Получается, они вас преследовали? Хочешь выпытать подробности? Криво улыбнулся Диус. И не надейся. Встретившись взглядом с верховным магистром, Кай в конце концов просто пожал плечами и вышел. Разговор заинтересовал его, но не настолько, чтобы упрашивать Диуса продолжить или идти ему на уступки ради этого. Кроме того, были и другие источники информации. Библиотека Ордена, архив Умбертельда и Ларион и так далее. К слову, пытать Диуса или взламывать его разум смысла также не имело. Обладатель 7 великих звезд в оценке воли не сломается от боли, а могущественный и опытный мастер разума ни за что не раскроет свои мысли и воспоминания. Его ментальные барьеры скорее убьют его или сведут с ума, прежде чем Кай или слишком прямолинейные инструменты Умбертельда смогут что-то сделать. Для такого тонкого и сильного воздействия требовалось быть как минимум звездным императором. Так или иначе, Кай покинул помещение, а вместо него внутрь вошел молодой священный лорд. Не тратя слов попусту, он незамедлительно бросил Диусу вызов на поединок претендентов. Оба исчезли внутри темной сферы, откуда спустя минуту живым вернулся лишь Илларион. Затребовав уравнивание развития внутри зоны поединка, он с трудом, но свершил свою месть. Уже вскоре Илларион Йенталас станет новым верховным магистром, после чего, как и обещал когда-то Каю, подпишет договор о присоединении Ордена Чистоты к Империи Вечного Пути. Впрочем, это Кайзера сейчас заботило меньше всего. Ныне все его внимание сосредоточилось лишь на одном – готовящейся полномасштабной атаке на культ Небесного Возвышения. Он собирался раз и навсегда выкорчевать эту заразу из миров испытаний. Глава 5. Темный храм. Спустя час после вторжения храма Вечного Пути в Беллум, одно из величайших чудес миров испытаний и вместе с тем главная жемчужина Ферокса, вечно цветущий город Юв. Сколько бы легенд и песен не слагали о нем, сколько бы картин не создавали, передать всего величия и красоты этого места не могли даже талантливейшие мастера. Практически каждый, кто хоть ненадолго задержался в мирах испытаний, слышал о Юфе, крупнейшем городе трех миров, которые населяли более 100 миллионов разумных. Очень многие мечтали хоть раз, но все же побывать здесь. Грандиозные многоэтажные здания разнообразнейших архитектурных стилей, бесконечные улицы и переулки, погруженные в море зелени, обширная сеть подземных тоннелей с курсирующими по ним энерговозами, шумные толпы представителей самых разных рас, могущественные мастера, чье присутствие ощущалось повсюду, сложнейшие защитные системы массивов, множество впечатляющих статуй и других произведений искусства на каждом углу, редчайшие товары и услуги, чего здесь только не было. Юв был настолько огромным, что на его территории находились не только озера и леса, представляющие из себя целые парки, но даже горы. Если бы небесные монархи могли летать в Фероксе, то, даже поднявшись на километр над центром города, все равно не смогли бы увидеть его границ, куда бы ни посмотрели. Юв существовал уже многие сотни тысяч лет, с тех пор как в этом месте обнаружили крупнейшие на планете запасы высококачественных лазурных кристаллов. За право владения месторождением боролись очень многие фракции, пока в конце концов не сформировалась полноценная коалиция из нескольких, что со временем лишь разрасталась и разрасталась. Это и стало причиной, почему у города не имелось одного единственного хозяина. Он принадлежал сразу множеству фракций, что делало его еще и одним из безопаснейших мест в мирах испытаний. В конце концов, к кто рискнет выступить сразу против нескольких десятков сильнейших организаций всех трех миров. Ради сохранения нейтралитета обеспечивали безопасность в ЮФИ члены независимого корпуса мира, что состояло из временно отделившихся бойцов крупнейших фракций владельцев города. Десятки тысяч заклинателей тщательно патрулировали улицы ЮФА, тысячи элементалистов внимательно наблюдали духовным восприятием за своими районами, а сотни священных лордов без конца кружили над городом на крылатых питомцах множество мастеров зверей, готовые в любой момент направиться в нужную точку на подмогу. Были, конечно же, в корпусе мира и небесные монархи, однако их помощь требовалась так редко, что они обычно сидели в штабах корпуса, раскиданных по всему ЮФУ, занимаясь своими делами. Так или иначе, для бойцов корпуса это был очередной день, очередной патруль. Час за часом все шло как обычно. Рейды на склады контрабандистов, регулирование гражданских дуэлей, арест мелких преступников и в целом поддержание правопорядка. Ничто, казалось, не предвещало беды, как вдруг один из элементалистов корпуса ощутил нечто странное, две необычные ауры на вершине высокого здания неподалеку. Как правило, подобному никто не удивлялся, сильные истинные мастера нередко перемещались по городу по крышам, отрытой их части, желая сократить путь и воспользоваться техниками движений, что неудобно было делать на земле из-за множества смертных. Но в этот раз что-то все-таки заставляло насторожиться. Во-первых, вызывали вопросы сами ауры воинов. Они настолько казались бурными и объемными, но в то же время сжатыми и спокойными, что элементалист даже не мог определить точные ступени парочки. Такое могло произойти только в двух случаях. Первый. На ауру мастера влиял некий неисправный артефакт маскировки или обильная доза алхимических наркотиков. Второй. Сила обладателей таких аур находилась попросту за пределами понимания наблюдателя, отчего он неверно и трактовал собственные ощущения. Так или иначе, ни одну из причин нельзя было назвать пустяком.